Там снимали дачу мама с папой, а рядом жили Зильберштейн с женой Брюханенко и падчерицей Светланой, которую он всегда очень любил. И вот к Илье Самойловичу приехала по делу эта Лота Хай из комментария. А вместе с ней еще подруги Наташи и мамы, Рина Зеленая и Лидочка Щуко. Просто повидаться. Мы в это время все были на даче у Зильберштейна, а Наташа куда-то отлучилась. Рина привезла в подарок Светлане шоколадного зайца, огромного, в полкило. Отдала ей со словами: «На, ешь от души, а то придет мать, отберет и будет тебе отламывать каждый день по кусочку». И Светлана, урча, ушла с ним в кусты. Потом пришла Наташа, было какое-то дачное чаепитие, и Лота ленинградка сказала: «Не представляю, как вы живете в Москве без мебели, без философии». Какой-то маленький мальчик с набитым ртом переспросил: «Мама, что такое фирошофрия?» Все смеялись по дороге на станцию, провожая Лоту над этой фирошофрией. А проводив, всячески переделывали ее фамилию и тоже смеялись. Когда вернулись, из кустов выползла обожравшаяся 5-летняя Светлана, перемазанная шоколадом, которого съела полкило, и сказала с упреком Рине: «А у зайца одного уха не было». Тридцатого апреля были у Лили Лунгиной. Лазарь Лазарев с очень славной женой, культурный советник посольства Франции, просится прийти. Паша Лунгин будет делать телефильм о Маяковском и по этому случаю был у нас. Нагрузил его книгами. Теперь будем встречаться с ним в Париже на предмет съемки в кафе, где были свидания Маяковского с Татьяной. А летим мы туда по поводу иллюстраций в книге Клода Фриу. Примечание. Речь идет о книге, в которой Катанян подобрал иллюстрированный материал. В середине апреля снимался дома для передачи Давида Саркисяна о Татьяне Яковлевой. Очень косноязычно буду перечитывать, а в Дни Победы начали показывать наш сериал «Великое Отечественное». И перед началом сняли меня на эту тему. Я рассказал о Кармене, показали 9 мая. С Саркисяном какая-то болтовня, пена, ничего не делается. Все обещания и сказки. Были на вернисаже Купера в галерее Нащекина. Железные коробки с подмалевками, серым. Параджанов для нищих. Публика на вернисажах уже давно стоит спиной к картинам и приходит для тусовки. Были на юбилее 5-летнем Вагриуса. Симпатичные поздравления, но совершенно потрясающая жратва на банкете. Большая жратва. Любительница презентаций, или, как переименовал это Рязанов, монолог кандидата искусствоведения. Звонит телефон. Слушаю. Да, нас вчера вечером не было. Мы были в колонном зале на вернисаже, фото «Старая Москва». Очень интересно. Особенно осетрина на вертеле. Просто таяла во рту. Такие фотографии так теперь не снимают. Москва неузнаваема. К столу не протолкаться, но я все же наложила семги и очень вкусный салат, хотя портреты хуже, чем виды улиц. Памятник Пушкину неизвестно где стоит. А вот заливное было сделано по всем правилам с лимоном. Васька чего-то медленно жевал. а я сразу прошла туда,